Глава 7. Выглядела Юля откровенно плохо. Не помогли ни патчи, ни тканевая маска. «Юля, да нормально все. «Мам, какое нормально? От меня люди шарахаться будут». «То, что ты сейчас мечешься по дому, лучше не будет. Ну-ка сядь. Сейчас кубики льда с ромашкой принесу». «Какие кубики, мам?» «Обычные». «Тихо», я сказала. «Вот, держи кофе. И успокаивайся уже». Юля восхищалась мамой. Сегодня именно она взяла на себя роль адекватного человека в их семье, которая с убийственным спокойствием держала атмосферу в доме. Даже отца построила, что случалось крайне редко. Откровенно говоря, почти не случалось. Папа в их доме пользовался неприкасаемым авторитетом, а девочки оставались девочками. Утро началось с заявления отца, что он не повезет Сережу в сад. «Почему, Миша? Как почему? Ты видела этих? Они отъехали, но наблюдение не сняли». Юля закрыла лицо руками. Сережа уселся на ковер в зале и увлеченно смотрел смешарики. Разговоры взрослых его не касались. Он даже не прореагировал на замечание деда. Обычно стоило сказать слово «садик», как сын навострял уши. «Папа, смысл?» «А ты не понимаешь?» Отец пошел красными пятнами, поднималось давление. «Он может забрать его оттуда». «Папа!» Юля поставила тарелку с бутербродами на стол. «Надо будет. Они из дома заберут». «И ты, и я. Да мы все тут это понимаем. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте без лишней паники и суеты. Мне и так хреново». «Не выражайся». Мама метнула взгляд в сторону Сергея. Тот, услышав интересное для него слово, довольно засмеялся и прищурился. «Не вылажайся, мамочка!» «Я и не выражаюсь», — она подмигнула ему, а у самой ноги подкашивались. В конечном итоге папа отвез Сергея в сад. Юля сама порывалась, но знала, что опоздает. «Мама, целуй!» — важно заявил сын у порога. Она и целовала много-много раз. Она же с ним не прощается. Правда? Не прощается. Мамино средство все же убрало отеки под глазами, а может, все вместе подействовало. Перед выездом из дома Юля кинула в сумку валерьянку. Пригодится, она даже не сомневалась. В 8:30 ей надо быть в отеле. В 9 она заступает на ресепшн. И в 9 ее снова ждали. Юля не удивилась, когда, выехав из гаража, увидела двух соседок, вышедших обсудить новости прямо в халатах. Хорошо, что хотя бы волосы прибрали. Нет, не прибрали, просто кое-как перехватили, торопились. Конечно, обсудить-то ночных гостей надо. Юля сильнее сжала руль и, проезжая мимо соседок, мило улыбнулась. Фиг вам. Не дождетесь от нее никаких других эмоций. Для вас у нее все зашибись. В зеркало заднего вида она видела, как соседки о шеи повытягивали, провожая ее взглядом. И это только начало. День обещал быть тяжелым. Одна из черных машин последовала за ней и ехала до отеля. Как же хотелось им показать средний палец, кто бы только знал. Юля была готова к тому, что ее появление не останется незамеченным. Так и оказалось. Даже охранники приосанились, увидев ее. Словно она в одночасье стала персоной нон-грата, и за ней требовался особый контроль. Юля старалась не выказывать, что она замечает пристальное внимание к себе. У нее есть обязанности, и она их выполнит безупречно. По крайней мере, постарается. Катя встретила ее с усталой улыбкой. «Ты как, подруга?» Юля пожала плечами. «Жить буду. Надеюсь, что и работать тут дальше тоже. Давай вечерком пересечемся. Катя не могла говорить более открыто. «Приезжай к нам. Мои будут рады тебя видеть». «Приеду». Катя снова улыбнулась. «Созвонимся тогда после окончания смены». Договорились. Оставшись в комнате для персонала, Юля поправила блузу, пригладила волосы, чуть-чуть тронула губы блеском. Отеки почти исчезли, что радовало. Личные проблемы никогда не должны касаться работы. Все. Она готова. Выдохнув и подмигнув своему отражению, Юля вышла из комнаты и прошла к ресепшену, где ее уже ждал человек Тарисова, тот, что тормознул ее на парковке и который ночью приезжал с ним. «Доброе утро, Юлия!» — улыбаясь одними губами, довольно доброжелательным тоном, поздоровались с ней. Юля сразу же приосанилась. На работе она всегда старалась ходить с прямой спиной, почему-то считала это принципиальным моментом. «Доброе утро, Степан». Повернула к себе компьютер, тоже нацепив на лицо дежурную улыбку. «Надо изучить информацию по броне». «Запомнили мое имя?» «Приятно». Как ни старалась Юлия остаться спокойной, не получалось. Перед ней стоял красивый мужчина. Обратила бы Юля на него внимание при других обстоятельствах? Однозначно, да. Согласилась бы пойти с ним на ужин, пригласи он. Скорее всего, тоже да. Перед ней стоял враг. И это единственное, на что она должна делать акцент. Остальное — в другой жизни, которой уже не будет. «Вам что-то от меня надо, Степан?» Юлия демонстративно посмотрела на часы. «Без 15:09, ваш...» Снова не смогла удержаться от ироничной нотки. «Работодатель назначил мне встречу в 9:00. У меня еще есть целых 15 минут, и я хотела бы заняться своими должностными обязанностями». «Юля». Человек Тарисова положил руки на стойку, и девушка невольно перевела взгляд на его руки. «Тоже крепкие, жилистые, сильные». «Да, определенно. Интересный мужчина. Встречи не будет». Услышав это заявление, Юля незаметно для себя вцепилась пальцами в край стола. «Почему?» «Когда у тебя перерыв?» «Степан, вы же знаете. Вы все обо мне знаете. И о моей семье. Юлия, тогда я вас буду ждать в ресторане. Нам запрещено обедать с гостями». В глазах мужчины появилось снисхождение, которое очень сильно захотелось убрать. «Со мной можно». «Многие так говорят». Юля протестующе вздернула подбородок кверху. Человек Тарисова оттолкнулся от ресепшена и сделал шаг назад. «Тебе лучше прийти». Юля некоторое время смотрела ему вслед. Широкая спина, уверенная походка. Человек, осознающий свои возможности. И, как Юля предполагала, они у него нехилые. Ему вслед смотрела не только она. Девушки провожали заинтересованными взглядами, мимо проходящие мужчины тоже оглядывались, чувствовали силу. Это как в животном мире. Когда идет сильный самец, представляющий опасность, остальные сторонились. В зале помимо него находились еще незнакомые охранники. Барин уехал, опричники остались. Какое тут работать? Руки опускались, в голове стоял туман. Она никак не могла сосредоточиться на полученной информации. Через час сама себя поймала на том, что едва не перепутала номера постоянных гостей. Хорошо, что вовремя заметила, иначе скандала было бы не избежать. По поводу одной посетительницы ее предупреждали заранее, владелица турфирмы. Очень привередливо. Ей отель предоставлял большую скидку, чтобы она периодически рекламировала их и, соответственно, направляла отдыхающих. Если бы Юля напортачила, ее контракт закончился бы значительно раньше. Все мысли постоянно возвращались к Сереже. Юля нарушила принцип и взяла с собой телефон. Вдруг позвонят. Она поставила на беззвучный, отключила оповещение мессенджеров, чтобы ничто ее не отвлекало дополнительно. Только если что-то случится в садике. Воспитатели знали, сначала следует звонить бабушке и дедушке, если те недоступны ей. Юля убеждала себя, что ничего не случится. Тарисов не пойдет на крайние меры. Ему это не надо. А что ему надо, она тоже пока не знала. Никак не получалось сложить пазлы. Обеденный перерыв скоро настанет. Напарница Татьяна, что все утро на нее также поглядывала не без любопытства, сказала: «Юля, скоро твой обед». А то она не знала. Складывалось впечатление, что внезапно она стала главным действующим лицом в отеле. Руки в очередной раз за день вспотели, и Юля неэтично провела ими по юбке. Вроде бы и складок нет, но волнение не удавалось обуздать. «Я знаю». Обычно Юля обедала в комнате для персонала, что-то с собой брала. В отеле существовала гибкая система скидок для персонала, но пока Юля себе и такого позволить не могла. К тому же мама готовила ей на работу перекусы. Да, по старинке. Да, так уже мало кто делает. Но им с мамой какое дело до других? Администрация перекусы в комнате персонала не запрещала. «Юля, ты идешь или нет? Если нет, может, мы тогда с тобой поменяемся, и я первой пойду?» Юля оформила бронь и повернулась к напарнице. «Извини, Таня, но все по графику». Еще раз поправив юбку, убедившись, что выглядит надлежащим образом, Юля вышла из ресепшена и направилась в сторону главного ресторана. Степана увидела сразу же, его сложно не заметить. Мужчина лениво попивал чай или кофе. Он выбрал столик, с которого все входящие в ресторан оказывались под его изучающим взглядом. Мужчина явно привык все контролировать. Он не удивился, увидев Юлю. Ждал. Знал, что придет. Ублюдки все просчитывали. Создавали такие условия, когда первое прибежишь и кинешься в ноги, чтобы выслушать, что они задумали. Юля прошла к столику. Степан к тому времени встал и отодвинул для нее стул. Учтивый, чтоб его. «Рад, что ты пришла, Юлия. У меня не было выбора». Степан обогнул стол и вернулся на место. «Закажи, пообедай». Юля медленно покачала головой. Говорить о том, что кусок не лез в горло, не имело смысла. Их не интересовали ее заботы. Ее проблемы только ее. «Степан, давайте, пожалуйста, к делу. Вы мне хотите что-то сказать?» «Я вас слушаю». Мужчина ответил не сразу. Он продолжил изучать ее, словно она представляла для него некий интерес. Даже голову немного склонил на бок. А может, небольшая пауза была очередным психологическим ходом? Юля сплела пальцы в замок и положила кисти на стол, давая понять, что она готова к разговору. На самом деле, это была только видимость. Вместо того, чтобы позвонить маме, узнать, как чувствует себя папа, и осторожно поинтересоваться, все ли хорошо, она сидела напротив незнакомого мужчины, который намеревался перечеркнуть ее жизнь вдоль и поперек. Юля не отводила взгляда, и на мгновение ей даже показалось, что в глазах собеседника промелькнуло любопытство. Надо же, какая строптивая птаха попалась на их пути. Что же не рассмотреть? «Демьян улетел. Его не будет в России 3 дня, как тебе он вчера и сказал». «После каких слов мне следует напрячься?» «Не после каких. Зря, Юля, ты воспринимаешь и меня, и Демьяна как врагов». «А кто же вы тогда, если не враги? Степан, как мне вас воспринимать? Вы появляетесь из ниоткуда и собираетесь отобрать у меня сына. Моего сына». Не заметила, как повысила голос, но быстро взяла себя в руки и огляделась по сторонам, не привлекла ли лишнего внимания. Надо повторно отдать должное Степану, он выбрал правильный столик. Никого из посетителей рядом не было. Юля обругала себя. Надо быть осмотрительнее. В отеле и так шепчутся за ее спиной. Не хватало, чтобы узнали причину. Тогда ей точно здесь не работать. На твоем месте я бы перестал паниковать. Степан, у вас есть дети? Юля подалась вперед. Со стороны могло показаться, что она проявляет интерес к мужчине и хочет быть к нему поближе. Пусть. Нет. Почему я не удивлена? Едва размыкая губы, задала она риторический вопрос. Юля, не пытайтесь перевести ситуацию на меня. Ресурсы затратно и бессмысленно. Ты обороняешься. Не стоит. Правда. Если бы он начал говорить в снисходительном тоне, разговор тут же закончился бы. Юля не выдержала бы. Еще ей снисхождения только не хватало. Хорошо. Извините, вы правы. Я перегибаю палку. Вы-то как раз исполнитель. И здесь от его лица легкий кивок головы послужил подтверждением. Я вас поняла. Но не поняла основного посыла. Он прост. Демьян приглашает тебя с сыном приехать в Москву. Пока погостить. На какой срок, я не знаю. Договоритесь позже сами. Первым порывом Юли было ответить категоричным «нет». Она даже рот открыла и сжала губы, чувствуя, как в грудь медленно входит фантомный меч. Зато боль была настоящей. Она снова расцветала, пуская ядовитые шипы в кровь. На столе стоял нетронутый бокал с водой. Юля пригубила. И сразу вспомнилась, как она плеснула воду в лицо Тарисова. Почему он тогда ей не ответил? Решил-таки, что воевать с женщиной низко или недостойно его барского величия? Когда? Каждое слово давалось Юле с трудом. Казалось, она сама себе подписывает приговор. Никакие Тарисовы и Степаны не нужны. Когда он нас ждет? Завтра утром будет самолет. Юля нахмурилась. Нужны билеты и... Юля, какие билеты? Мы полетим на самолете Демьяна. Господи. Юля ничего отвечать не стала. Не могла. Да и какой смысл? Что она сейчас может сказать человеку Тарисова? Ей бы сереньку к груди прижать, крепко-крепко. Открыть книгу, найти страницу, на которой они остановились, и начать читать, зная, что ее маленький слушает в полуха или только делает вид, что слушает, а сам жмется к ней, удобнее устраиваясь на плече. Девушка с шумом отодвинула стул и поднялась. Она сочла разговор законченным. «Завтра в 8 утра заеду за вами». «За вами». Юля развернулась и направилась к выходу. Даже если сейчас она уйдет с работы, никто ей слова не скажет. К черту, она так и сделает. Пора уже посмотреть правде в глаза. Все, все, ее жизнь никогда не станет прежней. Никогда не вернется на круги своя. Чем быстрее Юля признает этот факт, тем будет проще для нее, для Сергея, для родителей. Последние сейчас сходят с ума, думая, как им помочь. Папа наверняка уже искурил сигареты, которые были в заначке, а ему нельзя. Но он нервничает, переживает. И она должна вытащить родителей из этой ситуации с минимальными потерями. И Сергей. Она хотела к нему. Сейчас же. Шла, не видя никого и ничего. В одночасье ей стало все равно на работников отеля, на то, кто и что подумает про нее. Она уходит. До выхода из ресторана оставалось не более 3 метра. Рассеянным сознанием она отметила, что навстречу ей идет пара. Мужчина и женщина. Ничего необычного. Время обеденное. Многие посетители давно уже проснулись, отдохнули, повалялись у бассейна, сходили в спа и теперь решили отобедать. Через 30 минут больше половины столиков будут заняты. Юля прекрасно знала, что и как работает в отеле. Ей нравилась эта работа. Очень. Жаль, что ничего не вышло. Юля собиралась обойти пару. Ничего необычного. Она даже посторонилась. «Пусть идут». И вздрогнула, когда услышала знакомый голос с нотками удивления. «Юлия?» Мир снова покачнулся. «Нет, нет, нет. Только не сейчас, не здесь, не все сразу. Как?» Вот как она могла его не заметить? «Власис?» «Привет, невеста!» Перед ней стоял человек, с которого и началась ее история.